Штаб дворянских прожектеров. Конечно, после смерти Петра Великого в 1725 году многие сановники расслабились. Но, как видно из документов, Черкасский дремал в полглаза. Этот флегматичный толстяк мог вдруг проснуться и сказать несколько слов, которые в устах этого несуетного и молчаливого вельможи звучали особенно весомо и авторитетно. Так, в начале 1730 года, когда после смерти Петра II члены Верховного Тайного Совета во главе с князьями Голицынами и Долгорукими задумали ограничить власть императрицы Анны Иоанновны в свою пользу, все вдруг с удивлением услышали громкий голос всегда молчащего князя Черкасского. На встрече дворянства с верховниками в Кремле именно он, а не кто-то другой, смело вышел вперед и потребовал, чтобы будущее государственное устройство России обсуждали не в кулуарах, не в узком кругу фамильных, а публично с участием рядовых дворян. Потом он превратил свой богатый дом в своеобразный штаб дворянских прожектеров и сам стал автором проекта о новом устройстве России, в которой не будет более места бессудным казням, засилью фаворитов, а голос дворянства будет слышен всем. Князь Щербатов писал, что такая активность Черкасского объяснялась обидами, которые нанесли его Шурину, князю Трубецкому, князья Долгорукие, инициаторы ограничения власти Анны Иоанновны. В этом можно усомниться. Слишком далеко пошел по пути реформаторства, защищая честь Шурина, прежде столь робкий вельможа. Дело, наверное, в другом. В Черкасском вдруг взыграла кровь его боярских предков, которые в допетровские времена были хозяевами жизни. Тогда цари не принимали ни одного решения, не посоветовавшись с боярами, людьми опытными, влиятельными, богатыми, уважаемыми. Правление же Петра I привело к низвержению старых родов, на которых держался порядок на Руси. Обида не за Шурина, а за всех знатных, но ныне униженных. Желание изменить порядок, навязанный Петром, и позволили Черкасскому найти за пазухой тот мешочек смелости, которого ему обычно так не хватало. Он стал авторитетнейшим лидером одной из дворянских партий, и во многом благодаря Черкасскому сотоварищи хитроумная затея верховников провалилась, а самодержавие через 37 дней было восстановлено. Посредственность, достоинство и долголетие. Но мечтам Черкасского и его соавторов по прожектам не было суждено сбыться. Благодаря поддержке части дворянства и бунту гвардейцев, Анна Иоанновна перехватила инициативу, свергла верховников, а прожекты кружка Черкасского сунула куда подальше. Все вернулось на круги своя, и Черкасский мог вновь мирно дремать на заседаниях. Императрица Анна Иоанновна, получив самодержавное полновластие, не отставила его от дел. И даже прожектерская активность в памятном 1730 году не была поставлена Алексею Михайловичу в строку. Наоборот, то, что Черкасский и ему подобные боролись с верховниками, послужило им пропуском к новым чинам и должностям. Такой человек, как Черкасский, родовитый, тесно связанный кровными и служебными узами со многими знатными вельможами, богатый и влиятельный, был весьма нужен новой государыне. Назначенный в 1732 году кабинет министром, в 1740 году он достиг и служебной вершины, стал канцлером России. Но при этом он вел себя спокойно, скромно и незаметно, подпевая сильнейшим, да прислушиваясь к советам своего формального подчиненного, вице-канцлера Остермана. Необыкновенная вспышка гражданской активности Черкасского, поразившая русское общество в 1730 году, прошла, и всю оставшуюся жизнь один из лидеров дворянских прожектеров молчаливо таскал свое имя. Впрочем, он не был великим немым, а прерывал свое молчание, чтобы на каком-нибудь празднике выйти вперед и, как писал современник, от имени всего народа произнести длинную на 6 листах кругом, то есть листах с оборотом, речь, содержащую благодарение за материнское попечение императрицы о защите оскорбленных ее подданных, при преданнейшем уверении в признательности за дарованное опущение полугодового подушного сбора, многие пожелания о высочайшем здравии и благополучном царствовании. Это он осенью 1740 года, во время смертельной болезни Анны Иоанновны, тоже вышел вперед и учтиво сказал Берону: «Я не знаю никого способнее и достойнее вашей светлости к управлению государством. Мудрость и искусство ваши всем известны. Итак, для блага Отечества нашего всеусерднейше прошу вашу светлость продолжить ваше попечение России под каким бы то ни было титулом». Такого солидного и уважаемого вельможу не послушаться было нельзя. Берон согласился и выбрал скромный титул регента Российской империи. Искусство политического выживания. Впрочем, учитывая, что такое поведение вельмож было обычным, общепринятым, назвать черкасского проходимцем нельзя. Я точно знаю, материалы тайной канцелярии не содержат сведений о том, что черкасский вел себя недостойно. Он ни на кого не доносил, никого не травил, не убивал. У него вообще не было врагов. А это так много для русского государственного деятеля. Черкасский мирно досидел в своем высочайшем в чиновной иерархии кресле великого канцлера до 1742 года и умер в преклонных летах, уже при новой императрице Елизавете Петровне, которая, как и ее предшественники на троне, уважала солидного вельможу. Наверное, в таком поведении толстяка и состояло непонятое окружающими величайшее искусство политического выживания без пожирания ближних своих.